Часть первая. В ящике. Эпиграф. Эй, Лис, что в ящике? Голосок моих сомнений. Лис Фер, дым. Примечание. Фер Лиз. Настоящее имя Элизабет Кларк Фер. Американская рок-певица. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Тюремный корабль назывался «Маринатор». С кулинарией его ровным счетом ничего не связывало. Это была его шестая остановка, и, как уже происходило 5 раз, все началось с разгрузки снаряжения. Последняя семерка заключенных ждала своей очереди в трюме. Стоило кому-нибудь кашлянуть или стукнуть пяткой по пластметаллической стене, тут же раздавалось эхо. И все-таки с трудом верилось, что перед вылетом с 8 флоры в отсек запихнули больше 40 человек. Примечание. 8 флора — астероид главного астероидного пояса. Открыт 18 октября 1847 года английским астрономом Джоном Хиндом в Лондоне, Великобритания. Назван в честь древнеримской богини цветов и весны, Флоры. Конец примечания. Для такого количества он явно был маловат. Что-то загрохотало, корабль содрогнулся. «Этот стук, — сказал Гордий, — означает, что выгрузили синтез-ячейку. Я слышал, ее можно закоротить и взорвать весь астероид в самом буквальнейшем из буквальных смыслов, то бишь превратить его в пыль, которая быстро рассеется в... «Заткнись», — сказал Луон. Но Гордий не мог заткнуться. Он видел, как других заключенных бесцеремонным образом выгружали, помещая каждую партию в отдельную тюрьму. Понимая, что теперь подошла и его очередь, он все больше терял контроль над собой. Вы хоть знаете, что такое космос? Это крепостной ров, через который никак не переберешься. На миллионы миль вокруг простирается пустота. Мы никогда не вернемся домой. 11 лет? Нам столько не продержаться. А если на нашу долю и выпадет столь счастливый жребий, мы к тому моменту уже сойдем с ума и не захотим отсюда улетать. Лон повторил просьбу, несколько выразительнее и яростнее, чем в первый раз. «Вот», — сказал Гордий. Корабль сбрасывал груз в пещеру. Цилиндрический воздушный скруббер, светошест, маленький пакет со спорами и, самое важное, 3 бура, привязанных друг к другу. Инерция движущегося груза и 3-й закон Ньютона вынуждали пластметаллический корпус маринатора вибрировать и стонать. Бум-бум-бабах! Когда очередной предмет влетал в пещеру, ударялся об стену или застревал где-нибудь в узком месте снаружи, конечно, не раздавалось ни звука. Но семерка узников находилась внутри корабля и прислушивалась к происходящему. Они все это слышали в 6-й раз и знали, что должно было случиться потом. Справиться с тревогой у них не получалось. Голоса стивидоров звучали где-то рядом, но стены корабля скрадывали смысл слов, сохраняя лишь рычащую ритмичную мелодику. «Непростой это будет труд», — сказал Гордий. «Рыть, да не просто рыть, а создавать структуру, строить эту штуку изнутри, строить ее почти что заново. Но сложнее всего будет жить вместе и не поубивать друг друга». «Я тебя прямо сейчас прикончу», — сказал Давиде, — «если ты не заткнешься». Стена, к которой все они были привязаны, отозвалась «грм», и еще слышались едва уловимые звуки совсем иного рода. Приговор гласил, что 7 следовало поместить в пещеру на астероиде под названием Лами-306. Всего-то 200 метров в поперечнике был этот мирок, это маленькое королевство. Пещера представляла собой углубление в форме полумесяца в скальной поверхности, след от давнего, ну, разумеется, столкновения, которое деформировало и искалечило тело Лами, заставило ее поверхность надломиться и пойти складками, в результате чего образовалась вытянутая узкая полость, напоминающая карман. В ней было 1,5 десятка метров длины и от силы 10 в глубину. Ширина ее не превышала 1 метра. В эту дыру неопределенной формы маринатор скинул все необходимое снаряжение, и теперь у него оставалось только 2 задания. Выдвинулся рукав, подающий пену, и слой клейкого вещества лег на край расщелины, похожей на большой рот. По мере того, как корабль трудился, края сближались. Герметик в вакууме затвердевал почти мгновенно. Все 7 знали, что их судьба решена. Заговорил Луон. «Слушайте меня», — рявкнул он. «У нас будет больше шансов выжить, если мы станем действовать сообща, Не драться, не паниковать. Первым делом наладим свет, потом скруббер. Он не успел договорить. Грузовой отсек содрогнулся, и семь человеческих существ внутри него замерли в ожидании. Семь сердец учащенно забились. Кто-то приготовился, кто-то для такого был слишком возбужден, но все случилось независимо от того, были они готовы или нет. Открылся люк, и перекладина, к которой они были пристегнуты, отошла от стены. Они улетали друг за другом. Гордий, троекратно превосходивший по весу всех прочих, человек почти сферической формы, Мо, плотно сжавший губы и зажмурившийся, рычащий Давиде, Лоун, внешне спокойный, растерянный Марит, Эдюка, размахивающий кулачищами, будто сражаясь с воздухом, и последний в очереди, слабейший из всех, безногий Жак, с застывшим на лице выражением идиотской безмятежности. Он как будто бы не понимал, что с ним произошло. Их потянуло вниз и наружу, протащило задами и лицами по холодным податливым стенкам выгрузного шлюза, а потом выкинуло в вихрящуюся мглу невесомости. Там было абсолютно темно и очень-очень холодно. Жак предусмотрительно закрыл голову руками, когда его волокло через шлюз, но выбросил их вперед, как только почувствовал, что он уже в пещере. Болезненное, неприятное столкновение. Он отскочил от каменной стены, словно мяч, пытаясь погасить собственную скорость. Обнаженная кожа коснулась обнаженного астероида. Мистический момент, сродни тому, что запечатлен на куполе Сикстинской капеллы, ибо к здешнему куполу притронулись впервые с тех пор, как он воплотился из пыли и льда. Примечание. Потолок Сикстинской капеллы — известнейший цикл фресок Микеланджело, частью которого является сотворение Адама. На этой фреске изображен момент, когда Бог протягивает руку Адаму, передавая ему жизнь. Конец примечания. Ухватиться было не за что, конечно, и хотя пальцы Жака отчаянно цеплялись за камни, он не смог удержаться на месте. Ему, безногому, приходилось труднее, чем остальным. Воздух в пещере клубился и бурлил, Жака швыряло из стороны в сторону, его накрыло чувство дезориентации, чудовищной дезориентации. В густой тьме этого места, лишенного света, его уши наполнились белым шумом и болью, он полетел спиной вперед, с громким хлопком врезался в какую-то неподатливую жесткую поверхность и понесся в обратную сторону. Вот что происходило. Маринатор закачал в пещеру достаточно воздуха, чтобы поднять давление до нормального уровня, и теперь запечатывал последнее отверстие в герметичном куполе. Жак был в грузовом отсеке во время шести предыдущих повторений этого сценария и знал, что сейчас испытывает корабль, прикованный к клейкой мембране, тем самым рукавом, через который подавался герметик, содрогающийся от потока газов, что изливались сквозь уменьшающуюся дыру прямо в заполненную воздухом полость. Их семерка, связанная, сидела в том самом грузовом отсеке, заполненном узниками, а маринатор дергался и подпрыгивал, пока, наконец, не успокаивался, отцеплялся, не ложился на новый курс и улетал прочь. Они сидели рядом с 35 другими, когда это происходило, потом с 28, и с 21, и с 14, и теперь пришел их черед. Грузовой трюм маринатора опустел, и когда утихнут вибрации и дрожь, когда все будет надежно запечатано, судно развернется, чтобы направиться обратно к 8-флоре. Ни один космический корабль не пройдет мимо этого места на протяжении 11 лет. Когда кто-нибудь наконец-то сюда вернется, он увидит одно из двух. Либо они будут живы, а работа сделана, либо они будут мертвы, а работа не сделана. Не исключено, что семерым заключенным, или той их части, что выживет, удастся превратить внутреннее пространство астероида в вереницу помещений, пригодных для жизни, или, быть может, они сделают из него одно большое помещение, а синтез-ячейку пристроят в центре, чтобы она светилась, как солнце. Не исключено, что они соорудят подобие пчелиного улья или запутанный лабиринт туннелей. Если они, кто-то из них, еще будут живы, Гонгси их заберет. В подобных случаях выжившие униженно рассыпались в благодарностях и спешили забраться на борт тюремного корабля. Очень редко выжившие, привыкнув к астероиду, как к собственному дому, пытались сопротивляться, прятаться от спасательной команды или даже драться. Но в подобной маловероятной ситуации им не разрешали остаться, поскольку астероиды представляли большую ценность для Гонгси в незанятом виде. высадить уборщиков, вставить окна, передвинуть Каменюку на более привлекательную орбиту и продать. Выгодное вложение средств. А заключенные освободить, отправить обратно в какую-нибудь дыру, коих много в системе Улановых, на волю. Но сначала надо было выжить. Превратить заполненный воздухом закуток размером с комнату, расположенный под поверхностью заледеневшего астероида, в пространство, где 7 человек смогли бы продержаться 10 с небольшим лет. Это им предстояло сделать самостоятельно, без внешней помощи или руководства, используя то скудное снаряжение, которое Гонгси, озабоченная лишь собственной выгодой, соизволила предоставить. Это была простая и, без сомнения, элегантная, как же любит это словечко в корпорациях, бизнес-модель. Их Гонгси была одной из 4, занимавшихся подобной деятельностью. Ее название, именовалась она, так уж вышла, Даюрен, не представляло особой важности. Она выиграла конкурс на распоряжение осужденными преступниками, предложив наименьшие затраты из расчета на одного правонарушителя. Такой подход позволял извлекать наибольшую прибыль из ситуации. Так устроен мир. Так было всегда. Конечно, семерка заключенных ни о чем подобном не думала. Для каждого из них границы мира теперь жестко определялись кровотоком в еремных венах. Отчаянное стремление выжить поглотило все. Оглушительный грохот, резкая пороховая вонь, горсть песка, брошенная в лицо. Жак закашлялся и не смог остановиться. Но царивший вокруг бедлам не помешал ему спросить себя, велико ли это пространство? Невелико. Долго ли здесь протянут 7 человек, которым нужен пригодный для дыхания воздух? Недолго. Чей-то запыхавшийся голос во тьме. «Свет! Быстро! Свет, или мы все покойники!» Жак снова отскочил от стены, ударился головой и ринулся вперед. Раскинув руки, он вцепился в выступ скалы и прижался к нему со всей силой, на какую был способен. Замерев, он поначалу мог только моргать и кашлять. Темнота была непроницаема. Камень, к которому прильнуло его тело, казался убийственно холодным. «Зажгите свет!» — заорал кто-то неузнаваемым голосом. «Иначе...» — и стал свет. Желто-белая полоса озарила всю узкую камеру дымчатым, тускловатым свечением. У Жака защипало глаза. Впрочем, причиной тому могла быть и по-прежнему клубящаяся пыль. Жак все моргал и моргал. Теперь он мог разглядеть своих товарищей по несчастью. Кто-то уже держался на одном месте, кто-то все еще продолжал крутиться. Светошест нашел и включил Давида. Он, как сразу заметил Жак, проявил изобретательность, втиснув эту штуковину в угол между двумя стенами и крепко за нее ухватившись, чтобы закрепиться. Пространство, в котором они находились, и в самом деле было небольшим. По клину рябой черно-серой скальной породы, сверху и снизу постепенно сужающемуся и оканчивающимся тупиком. В той части пещеры, что раньше была открыта, виднелся новый красно-коричневый потолок из спермогерметика, чуть заметно подрагивающий из-за движения воздуха. В голову Жака пришла в точности та же мысль, что и всем остальным. Нам предстоит выживать здесь на протяжении 11 лет. У нас есть светошест и кучка снаряжения, которую в любом марте можно купить за пару сотен кредитов. И со всем этим мы, 7 мужчин, должны как-то протянуть 4000 дней. Это казалось попросту невозможным. Конечно, Жак знал, они все знали, что у многих заключенных все получалось. Ведь бизнес-модель Гонгси всецело зависела от этого на самом-то деле. Но бизнес-модель Гонгси учитывала и процент смертности среди узников, поскольку почти в каждом случае оставленное им снаряжение можно было забрать, и даже в случае гибели заключенных плата за каждого из них, полученная от улановских полицейских чиновников, с лихвой покрывала затраты на перевозку и всякие мелочи. Ну, конечно, если они выживали и делали из астероида годную для продажи собственность, Гонгси получала куда большую выгоду. Но у нее не было стимула помогать. Жака интересовал только один вопрос. Если они и впрямь выживут, то сохранят ли рассудок? С другой стороны, этот вопрос казался не очень важным по сравнению с неизбежной смертью. Впервые в жизни, потеряв доступ к своему... БИТу Жак не мог получить точные цифры, сколько заключенных погибло, не дожив до конца тюремного срока. А сколько было случаев, когда умирали все 7? и сколько подобных смертей случилось в первые же часы после того, как их сбрасывали с корабля. Они все думали об этом. 11 лет в среде, по враждебности превосходящей все мыслимые пределы, в полной зависимости от собственных ресурсов, без малейшей надежды на помощь. Тюрьма из камня, отгороженная от остального человечества миллионами миль вакуума по всем направлениям. 11 лет. Их единственным спасением было выдержать весь 11-летний срок, молясь, чтобы Гонгси к его исходу не забыла о своих узниках, была все еще в деле и имела достаточный стимул, чтобы прибыть за выдолбленным каменным шаром. Жак в большей степени боялся не срока, а его завершения. Об этом, конечно, он никому не говорил. «Ну-ка, живо!» — Давид кричал, но его рот забился пылью, и слова звучали невнятно. «Найдите скруббер!» Теперь, когда светошест горел, тем, кого воздушные потоки все еще носили туда-сюда, удалось сориентироваться и погасить скорость, цепляясь за стены или направившись в узкий конец пещеры. Через несколько минут продолжали двигаться лишь части снаряжения, сброшенного маринатором. Хотя они кружились в облаках пыли и сталкивались со стенами, было нетрудно понять, что есть что. Самый большой и увесистый предмет, прыгавший от стены к стене, был синтез-ячейкой. Тюк с бурами оказался чуть поменьше размером, в нем было 3 агрегата, упакованных вместе, и из-за своей неправильной формы, а также величины, застрял в узкости. Но оставшиеся предметы — стволовидный скруббер, пакет со спорами и запечатанная коробка галет марки «Лембас», такая маленькая, что и девочка спрятала бы ее под платьицем, продолжали носиться туда-сюда в клаустрофобически тесном пространстве. Примечание. «Лембас» — эльфийские питательные хлебцы, описываемые в произведениях Толкиена «Властелин колец» и «Сильмариллион». Конец примечания. Жак вытер лицо рукой, но из-за пыли на ладони чище оно не стало. Слева от него шарообразный Гордий застрял между стенами и принялся размахивать руками, отчего его жирная плоть колыхалась. Было адски холодно. Справа от себя Жак видел оставшихся 5. Марец скинул руку, когда скруббер пролетал мимо, поймал его и тут же упустил. Но не успел он попытаться еще раз, как Луун оттолкнулся обеими ногами, перелетел через всю пещеру, раскинув руки, и поймал прибор. «Эй!» — прохрипел Марит. «Я же его почти сцапал!» В самом деле прыжок Луна повлек за собой неприятные последствия. Он почти сразу врезался в другую стену и не разбил себе череп лишь благодаря тому, что сумел изогнуть шею под немыслимым углом. Он неуклюже закувыркался, скруббер понесло в другую сторону, и Луун отчаянно забился, пытаясь уцепиться за что-нибудь. Наконец ему удалось сунуть ногу в какую-то выемку в скале и остановиться. Но он добился своего, получил скруббер. «Слушайте меня!» — крикнул он. «Слушайте меня внимательно! Следующие несколько часов самые опасные. Один неверный шаг, и мы все умрем. Мы не можем себе позволить ссориться». «Включи этот чертов сгрубер», — сказал оскорбленный Марит. «Хватит проповедей». «Это не проповедь», — прогудел Эдюка. «Он хочет быть главным». Кто-то издал неодобрительный возглас, то ли фыркнул, то ли кашлянул. Луон прокричал сквозь пыльную взвесь: «Я не говорил, что хочу быть главным». На самом-то деле он именно это имел в виду. «Я никому не приказываю. Однако, если мы начнем ссориться, проще сразу сломать скруббер, вот прямо сейчас. Задохнемся за несколько часов, зато избавим себя от нескольких лет агонии». «Я тебе башку оторву», — прорычал Давида, но без особой враждебности. У него ведь был светошест. «Включи скруббер», — сказал Мо. «Включи его, и все тут». «Погодите», — сказал Лун, предостерегающе выставив руку. «Мы даже не знаем, что это за модель». «Какая разница?» — сказал Марит, хлопая себя по ногам, чтобы согреться. «Скруббер, он и есть скруббер». «У нас нет права на ошибку», — сказал Лун, разглядывая громоздкое устройство. «Малейшая оплошность нас прикончит». Но инструкции на корпусе машины не оказалось, и дольше затягивать этот театр было нельзя, поэтому он включил скруббер. Тот не издал ни звука, но пыль возле одного из круглых отверстий начала вращаться, медленно втягиваясь внутрь. «Почему бы всем не взять по одному предмету?» — спросил Гордий. «Тогда каждый будет в доле, правда ведь?» Все взгляды обратились к дальнему концу пещеры. Свет был ярким, от него на скошенные стены ложились странно вытянутые тени, черные и резкие. «Ты что там бормочешь, жердяй?» — спросил Марит. «Я всего лишь имел в виду, — сказал Гордий с явственной трусливой дрожью в голосе, — что, ну вот поглядите, нас же семеро. Синтез-ячейка, скруббер, светошест, эти, как их, споры, эти, ну эти, галеты, получается 5 предметов. Если их разделить на равные доли между...» «А, так ты галет захотел, да?» — взревел Эдюка и тут же яростно закашлялся. «Их нам должно хватить, пока не прорастут споры и не появится жратва. Если ты сейчас все сожрешь, что мы станем делать?» «Можем съесть его», — сказал Мо, оскалив все 32 зуба. «Хватит надолго. А половине человека», — Мо взмахом руки указал на Жака, — «еды нужно меньше, чем целому человеку, верно?» «Эй, поймите меня правильно, мне галеты не нужны», — заупрямился Гордий. Хотя было до безобразия холодно, он вспотел. «Я этого не говорил. Я... ну да, как бы... мне бы хотелось одну галету, ага. Еду надо разделить на равные части, типа того. Так и есть. Но послушайте, я вообще-то не возражаю. И, наверное, мистер Безногий тоже возражать не будет, если вы разделите все 5 предметов между собой, а потом вы могли бы... могли бы...» Лоун прервал его суровым, ну, как будто бы доброжелательным голосом. «Лучше бы тебе, мягкотелый, держать свое мнение при себе. У нас слишком много работы, чтобы взять и помереть прямо здесь и сейчас». Он по очереди окинул взглядом четверых — Давида, Мо, Марита и Эдюка. «Я тебя знаю, Энни Медюконкорд, и ты знаешь меня. Я знаю, ты не слабак, и у тебя есть сила воли. Ну, наверное, ты тоже самое думаешь про меня. Я не собираюсь тобой командовать, ни тобой, ни кем-то из вас». Скруббер, который он держал в руках, творил дорическую колонну из пыли, что парило у него за плечом. «Я вам вот что скажу», — проговорил он. «Что?» — прогудел Марит, не скрывая сарказма. «Я скажу, что когда мы тут совсем разберемся, когда у нас будет воздух, вода и еда, когда все это будет, нам надо бы выкопать 7 отдельных комнат и каждому взять по одной. Тогда мы не будем сидеть друг у друга на голове и сможем просто ждать, пока хватит сил. Но до тех пор...» Давида, по всей видимости, отличался практичностью. «Если разломать светошест на 7 частей, — сказал он, — то, по-моему, света не хватит даже для того, чтобы вырастить споры». «Они будут расти, — сказал Марит, — но медленно, медленно. Их будет мало. Ты прав, лучше сохранить шест целым. Или, может, сломать пополам». «У нас еще будет время, чтобы все обсудить, — сказал Лун, — но не сейчас. Сейчас у нас имеются куда более важные заботы». Жак окинул взглядом помещение. «Много времени на это не ушло». «Мы могли бы сделать окно, — сказал он. Остальные впервые услышали, как он разговаривает, потому что на протяжении всего полета он хранил умиротворенное молчание. Все повернулись на звук его голоса. «Ты что сейчас предложил, бегунок?» «Мы могли бы сделать окно, — повторил Жак, — чтобы видеть солнечный свет. Я знаю, от нас до солнца очень далеко, но все-таки в какой-то степени...» Мо рассмеялся. Это был отрывистый, лающий, агрессивный звук, который почти тотчас же превратился в кашель. Лоун сказал пренебрежительно: «Ну да, половинка, вот ты этим и займешься. Наколдуешь нам окно и вставишь его в скалу». Жак почему-то упорствовал. «В этой породе должны быть силикаты. Не так уж сложно перебросить провод от синтез ячейки, растопить...» «Вот, кстати, — прогудел Эдюка, — я замерз, как в могиле». Он неуклюже, с трудом пополз по стене к тому месту, где застряла синтез ячейка. Лоун пристально следил за ним, но не пытался остановить. У него, в конце концов, по-прежнему был скруббер. Большие руки Эдюка схватили синтез ячейку, перевернули массивный предмет с легкостью, возможной только в невесомости, и набрали комбинацию для обогрева. Как только он это сделал, остальные начали потихоньку подбираться ближе. Воздух был жутко, жутко холодным. И хотя от синтез ячейки исходило только слабое тепло, это было лучше, чем ничего. Лон не последовал за всеми. «Не расслабляйтесь там! — крикнул он. — Надо найти воду, а потом будем нежиться, как коты на пластинах теплосброса. Надо найти лед, если мы не хотим помереть через день-другой». 4 альфа-самца проигнорировали его. Гордий, всхлипывая, пытался высвободить свое массивное тело из ловушки между стенами. Жак, перебирая руками, приблизился к толстяку. «Ну ты и застрял», — заметил он, уцепившись обрубками бедер за каменный выступ и протягивая руку. «Я носился туда-сюда в темноте», — сказал Гордий, ворочаясь, — «а потом бабах! Меня сюда забросило, как... уф!» Он высвободился и поплыл прочь.